Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 18 июля Южнокорейский комитет против размещения сад в Сунджу устроил у здания Сунджуской уездной администрации шестую акцию со свечами, участники которой выступили против решения властей США и Южной Кореи о размещении системы сад. Между тем, как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонри Ньюс», Тэджонская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня развернула 14 июля в Тэджоне экстренную акцию протеста против решения США и своры Пак Кын-хе разместить систему САД.